Глава 11. За звезду пол жизни. Кинозвезда — это человек, сидящий на сахарном троне под проливным дождем. Марлон Брандо. Актерская профессия как чугунный елочный шар с блестками. Тяжелая, но для сторонних наблюдателей невероятно привлекательная. Талант, работа над собой, упорство, постоянное развитие и любовь камеры. Список волшебных ингредиентов, который нужно сложить в котелок для магии превращения в звезду, если бы и существовал, выглядел бы внушительно. Без трудностей перевода. Не идеализируйте профессию артиста. На свете много других профессий, намного интереснее и полезнее, чем артист. Просто эти профессии меньше показывают на телевидении, в кино и на эстраде. Семён Фарада. Локомотивами фильмов с первых десятилетий XX века стали узнаваемые звезды. На них шли, да и по сей день идут. Стоит отметить, что Голливуд, по большому счету, сделали не американцы. Со времен втыкания флагов в освоенные земли Америки это был, пожалуй, самый крупный поток иммигрантов. Немое кино ковало звезд со всех концов земли. Иностранцы так легко оседали на американской земле, потому что звуковое кино еще не существовало, а значит, и не требовало от актеров ни совершенного знания языка, ни избавления от акцента. Пола Негри из Польши, ученица Станиславского Алла Назимова, ставшая королевой МГМ, Аста Нильсен из Дании, Грета Гарбо из Швеции — далеко не полный список тех, кто принес в Голливуд свой талант. На сегодняшний день ситуация изменилась не очень сильно. Поток свежей крови приносит в Голливуд новых звезд из-за рубежа. Австрийский культурист Шварценеггер, Натали Портман из Иерусалима, Рассел Кроу и Николь Кидман с австралийского континента стали знаковыми фигурами фабрики грез. За кадром. Актерская жизнь не так проста и легка, как кажется. В погоне за славой и миллионными гонорарами мечты многих разбиваются вдребезги. В кинематографе недооцененных, переоцененных и попросту несправедливо забытых людей больше, чем почитаемых звезд. На обочине дороги, по которой стремительно пролетали новые любимчики, оставались те, кому в лучшем случае вдруг давали «Оскар», расчистив от пыли былые заслуги. Тема забытой звезды хорошо раскрыта в фильме «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера 1950 года. Жизнь на экране далеко не все, что должна показать публике звезда. Нужно больше сплетен, пиара и скандалов. Это дрова, на которых горит костер интереса массового зрителя. В ход идет все: браки, разводы, измены, дети, внуки, награды и даже лживые новости о смерти. Эпопея с вручением Оскара Леонардо Ди Каприо заставила весь мир следить за развитием событий. Никто не стал спрашивать, почему золотой статуэтки не было и нет у Марлен Дитрих, Гленн Клоуз, Джонни Деппа, Мишель Пфайфер, Киану Ривза, Брюса Уиллиса, Джона Траволта и даже Брэда Питта, которому посчастливилось подержать в руках «Оскар» разве что за продюсировавшийся им фильм «12 лет рабства» 2013 года. Но не за главную мужскую роль. Та же самая история прослеживается и с режиссерами, возможно, и расчистившими место на каминной полке, но зря. Как в кино. Кино не заканчивается титрами. Оно витает в воздухе, визуальные образы хочется переносить в жизнь, ведь так она становится, как в кино. Первая линейка мирового кинематографа — готовые образы для подражания. Прикоснуться к миру грез — вот чего хотят люди. И чем тяжелее ситуация, тем больше значение иллюзорного идеального мира, к которому хочется прикоснуться. Когда во время Второй мировой войны Бет Дэвис и Джон Гарфилд открыли голливудскую столовую, объединились все работники индустрии развлечений. Клуб, в котором военные из США и стран-союзников могли провести время перед отправкой на передовую, не просто предлагал бесплатную еду и напитки. Он дарил мечту. 3000 работников сферы искусств работали в клубе добровольно и бесплатно. Готовили еду, были барменами, официантами, уборщиками и, конечно, артистами. В свободное от съемок время здесь можно было встретить главных голливудских звезд. Самой трогательной особенностью клуба было то, что любой военнослужащий мог пригласить на танец даже самую популярную звезду Голливуда. Представьте себе, как они танцевали под звуки оркестра, смеялись, ели и пили. Через считанные дни этим солдатам суждено было оказаться на фронте. Но пока играла музыка и простой парень в форме мог пригласить на танец саму Марлен Дитрих, жизнь продолжалась. В 1944 году кинокомпания Warner Brothers сняла фильм о легендарной столовой «Голливудская столовая» режиссера Делмера Дэйвса.